Не может быть! Ночной ветер развевал занавески. У Конни замерло сердце. Это были не занавески. Белые привидения! Скались и хихикая, они рывком подняли дом в воздух и завыли бешено крутя. Стоял такой гул, и было так жутко, что Конни проснулась. Она выглянула в окно. Разумеется, дом на дереве никуда не улетел. Это был только сон. Конни все еще слышала завывание. Она уже хотела разбудить остальных, но все разом стихло. Конни прислушалась. Не было ни звука. Вероятно, завывания ей тоже приснились. Когда сердце немного успокоилось, Конни вновь закрыла глаза и проснулась только утром. «Никки!» — взвизгнула она, ощутив на лице что-то мокрое. «Утренние поцелуйчики!» — засмеялась Анна. Все проснулись. «Было жестковато. У меня все кости ноют», — заныл заспанный Пауль. «А меня всю ночь будил Никки», — пожаловалась Билли. «Он, оказывается, храпит». «Правда?» — спросила Анна и, довольная, потянулась. Из всех ребят она спала лучше всех. «С Никки мне ничего не страшно», — сказала она с улыбкой и нежно взъерошила ему шерстку. «Ты же теперь от нас не на шаг?» «Не хочешь ли ты сказать, что сегодня он опять будет тут спать?» — в ужасе воскликнула Билли. «Ну, конечно», — сказала Анна. «Мы могли бы переночевать в твоей комнате», — задумчиво произнес Пауль. «Я буду спать здесь», — сказала Анна. «Так ты же хотела спать в доме», — смеясь, заметила Конни. «Да, но с Никки совсем другое дело», — ответила Анна и смущенно улыбнулась. «Дома мне нельзя его брать в постель». На завтрак были свежие булочки. «И как спалось?» — спросила госпожа Брунсберг. «Отлично», — ответила Анна. «Я думала, вам будет тесно», — сказала ее мама. «Но когда рядом настоящие друзья...» «Точно, с настоящими друзьями нет проблем», — подтвердила Анна и бросила на Никки влюбленный взгляд. В этот момент зазвонил телефон господина Брунсберга. «Извините», — сказал он и взял трубку. «Брунсберг, алло!» Некоторое время он молча слушал. «Мы все очень аккуратно сделали и точно ничего не повредили. Но... а если я еще раз переговорю с владельцем?» «Понятно. Да, договорились до конца месяца. Спасибо. Вам тоже хороших выходных». «Ну вот», — вздохнул он, снова садясь за стол. «Звонил тип, который смотрит за участком». «Чего он хотел?» — спросила госпожа Брунсберг. Господин Брунсберг втянул воздух. «Управляющий узнал, что на участке появился дом на дереве. Его нужно немедленно убрать. Самое позднее — до конца месяца». «Что? О, нет!» — закричали Анна, Конни, Билли и Пауль. Господин Брунсберг с сожалением пожал плечами. «И что теперь?» — спросил Пауль. «Дом придется разобрать», — ответил господин Брунсберг. «Ничего не поделаешь». «Это невозможно!» — воскликнула Конни. «Да», — согласилась с ней Билли. «Он не может так сделать». «Пап, давай придумаем что-нибудь», — попросила Анна. «А?» «Управляющий ясно и четко сказал, и тут ничего не поделаешь. Или нам придется сейчас же съехать». «Какая подлость!» — пробурчал Пауль. «Мы должны были спросить разрешение», — вздохнула мама Анны. «Должны были», — поморщился господин Брунсберг. «Ладно, лучше мы сразу после завтрака начнем разбирать дом». «Папа!» — закричала Анна. «Ты же это не серьезно?» «Я серьезно», — ответил папа. «Вспомните, сколько времени вы его строили. Разобрать быстро не получится. А у нас остаются эти и следующие выходные». «Нет, не сегодня, ни за что!» — в разнобой закричали ребята. «Мне правда жаль», — заверил их отец Анны. «Но если мы не начнем прямо сейчас, то не успеем». Конни хватала ртом воздух. «Может, хотя бы сегодня его оставим?» «Хотя бы еще раз переночевать там!» — взмолился Пауль, который вдруг забыл про жесткий пол. «Да, пожалуйста!» — попросила Анна. «Я не знаю!» — проворчал папа. «Пожалуйста!» — закричали хором все четверо. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Господин Брунсберг посмотрел на свою жену. Та вздохнула и еле заметно кивнула. «Тогда вы поможете нам в следующие выходные?» — поинтересовался господин Брунсберг. «Конечно!» — заверили его Анна, Конни, Билли и Пауль. «Но нам придется поднапрячься!» — ответил он. «Обещаем!» — отозвался Пауль. «Ну ладно тогда!» С тяжелым сердцем согласился господин Брунсберг. «Мне тоже неприятно, что дом придется убрать так быстро». Сразу после завтрака друзья побежали к дереву и залезли наверх. «Вот гадство!» — стал возмущаться Пауль. Конни кивнула. Она чувствовала себя отвратительно. «Даже летом не дали попользоваться». «Да уж, все было зря», — пробормотала Анна. Никки сидел у нее на руках. Пожалуй, он один был в хорошем настроении. «А больше ни у кого из вас нет в саду дерева, чтобы можно было построить дом?» Вдруг спросила Билли. «Мы могли бы построить его там?» Конни подумала и сказала. «Для дома наши деревья точно маленькие». «Наши тоже», — вздохнул Пауль. Анна просто помотала головой. «Блин», — поморщилась Билли. Какое-то время сидели молча. Никки с любопытством смотрел на детей. Потом лизнул Анну в щеку. «Ой, Никки», — тихо сказала она. «Ты, наверное, хочешь меня приободрить?» «Никки прав», — сказала Конни. «У нас остался один день в доме на дереве. И мы должны этим пользоваться, а не горевать». Полдня они разглядывали в бинокль птиц на деревьях, играли в карты и болтали обо всем подряд, пока у них не затекли ноги. «Давайте спустимся вниз», — сказала Конни. «Я что-то знаю». «И что же?» — спросила Билли. «Просто посмотрите в окно, сами увидите», — только и ответила Конни. Анна, Пауль и Билли придвинулись к окну, из которого был виден ручей. «Что там такое?» — спросил, наконец, Пауль. «Там полно птиц», — заметила Анна. «Да, а почему?» — спросила Конни. Билли сразу же заулыбалась. «Вишня созрела». «Точно!» — засмеялась Конни. «И если птицы ее таскают, почему бы и нам не попробовать?» «Идея!» Ребята тотчас спустили лестницу. Внизу Никки приободрился. Наконец-то можно побегать. А когда друзья скинули ботинки и носки и вошли в воду, он пришел в настоящий восторг. Стал носиться туда-сюда, брызги так и летели в стороны. Анна, Билли, Пауль и Конни набрали целые горсти вишни. Затем вернулись на свой берег и уселись на траву. «Ммм, как вкусно!» — мечтательно произнесла Конни, попробовав первую ягоду. «Давайте, кто дальше плюнет косточкой!» — предложила Билли. В следующее мгновение в воздух взлетели 4 косточки. «Я!» — с гордостью заявила Анна. «Еще раз!» — потребовал Пауль. Он до последней косточки пытался побить рекорд Анны. Но даже самой Анне больше не удалось пульнуть косточку, как в первый раз.